Случай, успех, счастье и стоицизм. Успех — в середине взрослой жизни стать тем, кем вы мечтали стать в конце детства. Все остальное — от недостатка самоконтроля. Противоположность успеха — не провал, а привычка небрежно бросаться громкими именами. Современная цивилизация должна понять, быть богатым и становиться богатым — совершенно не одно и то же с математической, личностной, социальной и этической точки зрения. Нельзя стать абсолютно свободным, лишь стараясь не быть рабом. Следует также стараться не быть рабовладельцем. Различные варианты этой мысли повторяются и вновь открываются на протяжении всей истории человечества. Последний раз ее убедительно высказал Монтень. Судьба наказывает жадного, делая его бедным, а очень жадного — делая его богатым. Демонстрация приоритетов человечества. Причиной самоубийств чаще становится стыд или утрата финансового и общественного положения, чем медицинский диагноз. Богатство — термин бессмысленный, без абсолютного и жесткого критерия его измерения. Лучше использовать разностную величину не богатства. Это разница между тем, что вы имеете, и что вы хотели бы иметь в данный момент времени. Старики прекраснее всего, когда у них есть то, чего не хватает молодым. Уравновешенность, эрудиция, мудрость, фронезис, да еще это постгероическое отсутствие волнений. Фронезис — практическая мудрость, практический разум на древнегреческом. Термин введен Аристотелем. Я пришел на конференцию, посвященную счастью. Ученые на ней выглядели очень несчастными. То, что дураки именуют пустой тратой времени, чаще всего оказывается наилучшим вложением. Угасание начинается с замены мечтаний воспоминаниями и кончается, когда одни воспоминания вытесняются другими. Если уж нас не любят, пусть при этом завидуют или восхищаются. Не читайте никаких текстов последнего столетия. Не ешьте фруктов последнего тысячелетия. Не пейте напитков последних 4000 лет. Лишь вино и воду. Но не говорите с обычными людьми старше 40. Человек, в котором нет склонности к героизму, начинает умирать уже в 30. Некоторые занятия оказываются гораздо скучнее, когда посмотришь на них изнутри. Говорят, даже пиратство. Карл Маркс, известный мечтатель, выяснил, что рабом можно управлять куда лучше, если убедить его, что он — наемный работник. В католических странах раньше встречалось больше многократных моногамных браков, чем сейчас. Но в разводах не возникало особой необходимости. Средняя продолжительность жизни была небольшой, а длительность брака была гораздо, гораздо меньше. Скорейший путь к богатству — вращаться среди бедных. Скорейший путь к бедности — вращаться среди богатых. Вы станете цивилизованным человеком, как только сможете провести длительное время, ничего не делая, ничему не учась и ничего не совершенствуя, и при этом не испытывая ни малейшего чувства вины. Тот, кто говорит «я занят», либо демонстрирует некомпетентность и недостаток контроля над своей жизнью, либо просто пытается от вас избавиться. Различие между рабами в Римской или Османской империи и нынешними наемными работниками в том, что рабы все-таки не должны были льстить начальству. Вы богаты, лишь если деньги, от которых вы отказываетесь, пахнут для вас лучше денег, которые вы принимаете. Для большинства успех — это безопасный переход из лагеря ненавидящих в лагерь ненавидимых. Чтобы узнать, по-настоящему ли вам нравится ваше место, безотносительно какого вам зависимости, проверьте, одинаково ли вы довольны, уходя и возвращаясь. Разница между любовью и счастьем. Те, кто говорит о любви, обычно влюблены. Но те, кто говорит о счастье, обычно несчастливы. Современная цивилизация. Мы создали юность без героизма, старость без мудрости, жизнь без величия. Можно определить, насколько интересен человек, спросив, кого он считает интересным. Интернет — нездоровое место, где обитают жаждущие внимания. А измерял ли кто-нибудь время, которое требуется на вечеринке умеренно преуспевающему гостю, учившемуся в Гарварде, чтобы оповестить об этой учебе окружающих? Все концентрируются на ролевых моделях, но гораздо эффективнее найти антимодели, тех людей, на которых вы не хотите походить, когда вырастете. Полезно всегда извиняться, за исключением тех случаев, когда вы действительно поступили плохо. Вечные размышления об эффективности — главное препятствие на пути к поэтической, достойной, изящной, устойчивой и героической жизни. Некоторые люди, как большинство банкиров, настолько не приспособлены к успеху, что выглядят словно карлики в великанской одежде. Не жалуйтесь слишком громко на то зло, которое вам причинили. Вы можете подать идею вашим менее изобретательным врагам. Большинство подпитывает свою одержимость, пытаясь от нее избавиться. Изменить чье-нибудь мнение так же трудно, как изменить чьи-нибудь вкусы. У меня сохранились самые замечательные воспоминания о местах, которые называют безобразными. Живописными именуют самые скучные места. Хорошая физическая форма, конечно же, признак силы. Но если у вас нет для этого естественных мотивов, стремление набрать форму может свидетельствовать о глубинной и неизлечимой слабости. Обаяние — способность оскорблять людей, не обижая их. Тупость — способность обижать, не оскорбляя. Те, кто не считает, что работа по найму — это упорядоченное рабство, либо слепы, либо сами работают по найму. Они рождаются, и их помещают в ящик. Они отправляются домой, чтобы жить в ящике. Их обучают тикающие ящики. Они ходят на работу, как они ее называют, сидеть в ящике ячейки. Они ездят в продуктовый магазин в ящике, покупая еду в ящике же. В ящике они добираются до тренажерного зала, чтобы снова сидеть в ящике. Они вечно толкуют о том, что следует мыслить нестандартно, вырваться из ящика. И когда они умирают, их снова кладут в ящик. Всюду ящики. Эвклидовы, геометрически четкие ящики. Еще одно определение современной цивилизации. Разговоры можно все полнее воссоздавать с помощью кусков других разговоров, одновременно ведущихся на планете. 20 век принес банкротство социальной утопии. 21 принесет банкротство утопии технологической. Попытки построить социальные, политические и медицинские утопии породили кошмары. Между тем, многие лекарства и полезные методики порождены военной деятельностью. Всеобщая связанность интернета создает особую форму информационного и псевдосоциального разврата. Вот почему человек ощущает себя чистым после того, как некоторое время воздерживается от посещения сети. В большинстве споров люди, похоже, пытаются убедить друг друга. Но на самом-то деле они могут надеяться разве что найти новые аргументы для того, чтобы убедить себя же.